Запись 15. Я смотрел на Химари и не знал, чего мне сейчас хочется сильнее. То ли рассмеяться, то ли умилиться. Сегодня я решил устроить себе почти честный день отдыха. Посмотрел на календарь, на пометку «Первый день занятий», до которой оставалось чуть больше недели, и послал все нахрен. Тем более, именно сегодня синоптики пообещали солнечно, а то, несмотря на географическую широту, южный климат уже давал о себе знать. Последние несколько дней поливало. Вернувшись из поездки, где мы с Куэс расставили все точки над «и» в планах на ближайшее будущее, я или тратил почти все время на работу с амулетами, или занимался очередной серией экспериментов. Кольцо мистических домов-ловушек по периметру Такамии требовалось еще вчера. И еще ину эти. В общем, вовремя об отдыхе спохватился. Из отдыха штатными средствами в городе были доступны совершенно стандартные японские любимые места, список которых, если вы вдруг забыли, позволит уточнить любое аниме или манга про школьников в серии или томе про каникулы. Ну, наверное, исключая бары. В бар я по понятным причинам идти не собирался. Вторым местом, куда мне было категорически нельзя, это караоке. Там я был опасен для окружающих, как источник дисгармоничных звуковых волн и эпического фейспалма по результатам прослушивания. Настолько эпического, что об него и убиться можно было. Моя учительница музыки в Торию гарантирует. Хорошо, что всякие цветочки, бабочки и деревья я уже научился более-менее рисовать, а то не знаю, как бы я получил свои 95 по гармоничному развитию. Впрочем, 95 было у всего клуба физики. Бартер, компьютерные навыки в обмен на оценку, рулит. Тем более, кто сказал, что сборка графических станций из БУ железа не есть творчество? Также по итогам мозгового штурма на день отдыха мы исключили городской публичный бассейн. Никогда не понимал этого развлечения при наличии доступного побережья в часах 5 от места жительства. Ну, разве что поплавать в пресной воде вместо соленой. Туда же отправились и кафе. Смысл сидеть в бистро, если тебя дома кормят вкуснее. В общем, решено было, если и идти на пожрать, так только туда, где это будет основательный, полноценно задействующий вкусовые рецепторы процесс, в ресторан в Шинтакамию. А до этого нагулять соответствующих размеров аппетит в парке развлечений. Что интересно, в парке были не только сакраментальные аттракционы, основная завлекалочка для посетителей, но и свои карманные караоке, игровые автоматы и даже боулинг, на посещение которого я возлагал определенные надежды. Там я посещал места кеглероняния довольно редко, а тут еще ни разу. Кондиции тела раньше позволяли адекватно справиться с тяжелым шаром только при наличии амулетизированного ускорения мышц магией, а это уже неинтересно. А еще у них есть бильярд, причем нормальный, европейский, а не карманная версия для офисов. Впрочем, в карманной версии у японцев есть даже комнатный гольф. Правда, планы у семейного совета на первую половину дня решительно разошлись. Ринка, Ю и Хироя решили нормально поспать с утра. Мистическим образом мои подруги из адекватных, но не очень довольных распорядком дня в школе жаворонков на каникулах превращались в заядлых сов. Лечь в 3 ночи? Да, конечно же. Встать в 8 утра? Нет. В итоге меня в 3 недовольных девичьих голоска колокольчика оббурчали, и я, решивший, что потрачу весь день на отдых, чтобы прочувствовать свой личный выходной день на полную катушку, так сказать, позвал за собой Химари. Но и Хара Химари с начала занятий становилась новой ученицей последнего года обучения в младшей школе Торью. Ее официальный перевод в мою школу пришлось срочно заказывать через лавочку Куросакуры у безотказных китайцев. Судя по всему, чиновники от миграционных органов довольно быстро нарисовали в систему электронного учета населения новый бэкдор. Как вы понимаете, название Ноихара в фамилии у девочки никого не смущало. Очередная местечковая фишка островов. Фамилии местности встречались очень часто. Настолько, что аниматорам и мангописцам приходилось изобретать человеков-пароходов для обозначения своих героев, давать фамилии по названиям истребителей, морских боевых кораблей или даже... А, нет, автомобили уже не подходят. По крайней мере, одна знакомая принцесса с гордостью носит имя Honda. И я более чем уверен, что по телевизору мелькал некто Toyota-san. В общем, ничего удивительного в том, что скромный паренек из деревни Ноихара приведет свою знакомую по фамилии Ноихара в школу, где учится сам. Ну а попросить принять кошку именно в свой класс я могу и неофициально. Все равно списки еще не вывесили. Классы каждый год перемешивают, а значит, возможность пока есть. Кроме непосредственно посещения школы, что не было достаточным развлечением, согласитесь, мною была запланирована пешая рекогносцировка на местности. По-простому, мне хотелось прогуляться пешком, а под соусом «Я с Сидзукой показываем Химари город» прогулка из простого шатания превращалась чуть ли не в миссию по подготовке моего второго телохранителя к реалиям действия в пока еще незнакомом месте. Город Бэкэнэку действительно пока знала довольно условно. Где находится школа Тенгу, как туда добраться, пару кварталов вокруг и маршруты вроде от дома до станции пригородной железной дороги. Так что планы на погулять у меня были зело эпические. Нужно ли говорить, что получилось как всегда? Про телохранителей я вчера ляпнул, не подумав. Точнее, не просто ляпнул, а при Хироя и при Ринко, которая на Химаре, что называется, затаила. Результат? Кошка после техники сравнялась ростом с Мизучи. Даже пропорции тела были почти одинаковые. Это почти мы обнаружили визуально на следующий день после возвращения из поездки на север острова. Тонкая летняя домашняя юката, которой Нека воспользовалась вместо домашней одежды, все шмотки на ее взрослую версию теперь мертвым грузом повисли в шкафу, оставляла слишком мало места на трактовку «показалось». Сонная кошка сначала с некоторым недоумением изучала выражение лиц Сидзуки и Ринка, потом все-таки определила, куда именно они так пялятся, и расплылась в победной ухмылке. Да, в отличие от змеи и мечницы, у Бэкэнэко снова была приличных размеров грудь. Небольшой побочный эффект трансформации в звероформу и назад. Химари нарочито безразличным жестом махнула в пустоту рукой. Должна же я была позаботиться, чтобы Юта-сама было за что подержаться ночью. Я от такого мастерского перевода стрелок чуть чаем не подавился. Мне кажется... Ринка бросила на меня не самый добрый взгляд. У Юта-сама и так есть за что подержаться ночью. Молодой господин такой резвый, даже когда спит, просветила Бэкэнэко, продолжая игнорировать теперь уже и мой третий благодарный взгляд. Он успевает подержаться за все. Кшшш! Если шипение у Мизучи было поставлено от природы, то Кузаки оказалась талантливым подражателем. Очень талантливым. Немного затравленно, переведя взгляд с одной девочки на другую, я логично, хоть и немного поспешно предложил. «Могу подержаться и за вас, я с удовольствием». Ух ты, какая красная гамма! И давить взглядами перестали. «Да уж, подержитесь, Юта-дона, а то у них так ничего и не вырастет до самой старости. Ох!» И кошка с победным видом оглядела оставшееся за ней поле боя. «Вообще-то это суеверие», — на всякий случай предупредил переглядывающихся старших жен я. «Но я, сами понимаете, только за процесс». «Никакое не суеверие!» Багровый клинок набрала себе чаю в кружку и чинно уселась за кухонный стол. «Вот у Агехи грудь стала еще больше». «Это от беременности, дура!» Возмущенно, но слегка неуверенно выпалила Кузаки. «И вообще, хватит о таких неприличных вещах за столом!» «Неприличных?» Химари отставила стакан, положила руки себе на грудь и слегка сжала. «Вполне приличный размерчик!» «Грррр!» «Значит, увеличивается, если держаться?» Внезапно, с каким-то новым выражением лица, прищурилась на девочку Сидзука. «Тогда скажи-ка, Кто за тебя держался до того, как Юта выволок тебя из лаборатории, знаешь ли? А? Не ваше дело. И кошка, оставив недопитый чай, вихрем взлетела по лестнице на второй этаж. И лицо такое же красное, как было у Ринки с богиней рек в начале разговора. Э? Соседка даже подошла к лестнице, глядя наверх. Чего это она? Говорила же, что жила в поместье с дедом и бабушкой Юта. Упс, Юта, мы ничего такого не имели в виду? Мизучи только тяжело вздохнула и вернулась к плите, качая головой. «Если ты о деде, то сомневаюсь», — хмыкнул я, с трудом припоминая, что что-то такое в манге тоже было. «Тут скорее подозрение на Каю». «А?» Рот Кузаки от удивления приоткрылся, а у Сидзуки выпала из руки ложка. «Кая? А ведь она все время при кошке провела, пока та поправлялась в больнице, знаешь ли. И на Юта сначала набросилась. Когда мы распечатывали поместье в Наихаре, она что, из этих?» «О, боже! Гарем у меня только на словах и в договоренностях, а уже началось!» Разговор этот был несколько дней назад, и я даже успешно выкинул из головы всю эту пургу. Но не старшие жены. И они оторвались на котенке по полной. Нет, никаких притеснений или рукоприкладства. Несмотря на то, что мы и не на переднем крае, все уже успели ощутить, какой хрупкой на поверку оказалась для клана экзорцистов мирная жизнь. Всякая дедовщина, а для гарема бабовщина и прочие изыски богатого наследия социально-биологической эволюции приматов резко перестают работать, когда под ками ходишь. Как говорится, в бою пули летят не только в лоб. Чем-то наша текущая ситуация напоминала какой-нибудь город в Израиле, недалеко от палестинской границы. Вроде бы и нурсы прилетают нечасто, и перестрелки по ночам редко, и в основном где-то далеко, но все равно неспокойно. Возможно, это было еще одним фактором, из-за которого девочки приняли мое гаремное предложение. Не основным, но подспудно давлеющим. Большая семья, больше детей, больше шансов дорастить хотя бы часть потомства до дееспособного состояния. А сложные поведенческие рефлексы у всех нас в головах присутствуют с древнейших времен. Так что вместо отбора внутри стаи включился рефлекс защиты и выживания стаи. Или правильнее говорить прайда? Хе-хе. В любом случае, прикол над кошкой был хорошо понятен мне, привет, Хероя, и, видимо, растолкован остальным старшим женам. Но сама Химари, павшая жертвой тролля, как и полагается, тонкий прикол не поняла. Тут нужно рассказать подробнее. Характер у моего меча, после того, как она поправилась, показал себя во всей красе. Самоуверенная, пусть и не до глупости, самостоятельная, но любящая показать свою зависимость лично мне при каждом удобном случае. Химари сильно дорожила такими моментами, что могла выбирать сама, и весьма болезненно реагировала, если ей кто-то указывал, что нужно делать. Взаимодействовать в коллективе Баканека умела плохо и училась медленно. Даже пули непробиваемо жизнерадостная Гинка ее не очень любила. Таким образом, за короткий промежуток времени мой меч умудрилась оттоптать любимые мозоли всем, кто постоянно живет в доме Амакава в Такамии. Хорошо, что Ринка такая отходчивая, змея уравновешенная, а Ю слишком разносторонняя. А Геха просто фантастически ленивая, когда нужно. Я просто удивляюсь, как в моей младшей жене умудряются сочетаться бешеная энергия, фантастическая легкость на подъем, любовь к путешествиям, со способностью в легкую несколько дней проваляться на кровать с ноутом. Я даже сначала хотел поговорить с Багровым Клинком, объяснить, что так вести себя не очень правильно, но понял, что делать этого категорически нельзя. Ведь мой фактический приказ она будет выполнять, ломая через колено свою натуру. Нет уж, пусть сама дойдет до большей социализации поведения. И не из-под палки, а захотев. Я буду последним, кто отберет у моей подруги детства и так пострадавшей от экспериментов доброго дедушки ее свободу. В конце концов, она в течение нескольких очень критичных для ребенка лет преимущественно общалась с Юта, когда родители и дедушка с бабушкой забили огромный болт на наследника, разруливая некие, пока неизвестные мне неприятности. А что там могло быть после разнесенной плазмой базы? Только они. Конечно, Агеха была права, назвав Неку просто ужасным телохранителем. Но подружкой для Юта, а значит для меня, она стала почти идеальной. Вот почему я ограничивал свое влияние на девушку только предложениями попробовать некий новый опыт и никак не высказывал желания на изменение текущих параметров, в частности, ее неизменный конский хвост, на который я уже давно точил зуб. Как и каждый порядочный обыкновенный японский школьник, я имел некий фетиш на женскую внешность. Косы. Люблю заплетать волосы и люблю смотреть на такие прически. Правда, в этом плане стопроцентное попадание было только у Сидзуки. Остальной директорат и Хиноема обходились разной длины каре. Хироя особенно не везло. Время от времени ее хайер опасно балансировал на границе между очень короткой женской стрижкой и длинным ежиком. Я даже предложил Канаме наложить паром света на волосы, но та, подумав, отказалась. Паром на ощущениях был вещью в себе. Сказать, какой именно эффект он окажет, я точно не мог. А получить эффект Рапунцель, когда об волосы ломаются не только ножницы, но и топоры, и нельзя, о ужас, подровнять кончики, в общем, я понял, что глупость сморозил. И вот я, наконец, узрел Химари с косой. Восторг и умиление. Не знаю, чем там вдохновлялась Хироя, но, отрабатывая образ телохранитель, она постаралась добиться хорошего внешнего сходства между двумя девочками. Белые платья, совершенно идентичные, были подчеркнуты строгих очертаний, даже юбка довольно длинная, до колен. Рукава отсутствовали, зато девочки натянули перчатки без пальцев, мгновенно придавшие им какой-то задиристо-боевой вид. Греческие сандалии со шнуровкой до колен, туго затянутые в косы черные волосы, ленты у Химари красные, у Сидзуки синие, и черные очки-капельки, как в «Матрице». В маркетинге есть такое понятие, как «вау-эффект», типа «круто-круто хочу себе». Девочки в таком виде, похожие на сестер, ощутимо производили этот вау-эффект. «Можно я обойду вас по стеночке?» Надо думать, Юра зарядит сегодня свою камеру, снимая это чудо, когда увидит. Вот теперь можно и в школу. Надеюсь, только никого из класса или кружка там пока не будет. Заикание обеспечено. Ну, а директору даже полезно будет. Директору было пофиг. Впервые на моих глазах этот почтенный японец носился в расстегнутом пиджаке, лично указывая, что и где надо делать многочисленным разнорабочим, буквально наводнившим учебное заведение. Нас троих, пролетев мимо, он даже не заметил. Многие лица рабочих были мне знакомы. Женщины были в основном из сектора рабочих кварталов Такамии. Откуда же еще? Да и мужчины тоже. Школа лихорадочно, скажем так, вылизывалась языком. Вплоть до того, что экскаватор с эмблемой строительной компании Таками, опять же, рыл ямы под посадку деревьев. Да-да, именно деревьев, а не каких-то там саженцев. Пришлось звонить Горбоносому. Аякаси, бизнесмен, повинился, что не сообразил, что Торио — это как раз моя школа и есть, и сообщил, что заказ пришел 1.5 часа назад. И заказ был очень срочный, да еще и на такую сумму, что были сняты на день несколько бригад с основного строительного контракта. Хрена себе. Рино-сенсей, а что тут сегодня происходит, раз такое началось? Учитель физики, что логично, обнаружился в лабораторном крыле. Со слегка офигевшим лицом он вел переучет оборудования. Как он сообщил мне, внезапно выделили деньги на модернизацию лабораторий, и теперь ему нужно было срочно уложиться в заказ и развертывание до начала учебного года. Сам не видел Ютакун, но мне тут на ушко шепнули, что заявилась какая-то шишка из попечительского совета Торью, чуть ли не из Токио даже, о чем-то с нашим Хироси-саном переговорила и через 20 минут слиняла. И тут началось. А что за шишка-то? Не знаю. Но говорят, преподавательница ИЗО видела, какой-то довольно молодой мужчина в дорогущем костюме. Вроде даже на Мерседесе приехал. Юта-кун, рад тебя видеть. Привел новую подругу, которая к нам переводится, чтобы учиться. На Ихара Химари, да? Да, документы получил, спасибо. Нет проблем, она будет учиться в твоем классе. Очень здорово, что ты зашел. Но извини, очень много дел, как видишь. Юная леди, приходите к первому занятию, вы зачислены. 30 секунд. Ни собеседования, ни даже попытки что-то спросить. Только радушная улыбка, как будто я его любимый внук, для которого он готов буквально на все. Это если вспомнить, какую рожу он корчил в конце мая, когда я пришел просить, чтобы я и Сидзука, желательно с Ю вместе, учились в одном классе. Нет, разумеется, согласился, конечно. Пустяковая услуга. Тем более я пришел утверждать план для клуба физики на очередной год с очередным же вкусным университетским профитом. Участие в студенческой научной работе, если оно реальное, очень ценилось в отчетах сверху. А тут? Выйдя из здания школы, мы переглянулись, и я набрал Катигаву. «Мама, привет! Ты совершенно случайно не стала одной из попечителей моей школы?» «Нет? А может, спонсорский проект пробила?» «Тоже нет?» «Да так, тут активное шевеление идет. Кто-то финансы выделил директору Сану, и он меня буквально разве что не облизывает от восторга. Не в курсе?» «Ладно, буду ждать звонка». «Есть идеи, знаешь ли?» «Вообще-то есть, но все какие-то неубедительные». Телефон у меня в руке зазвонил, даже убрать не успел. «А кто?» «Опа! Зав кафедры точного машиностроения». «Гора-сенсей!» «Привет, Юта-кун! Ты в городе? Свободен? Можешь сейчас подъехать?» «Да, я сейчас около школы. А что, срочно?» «Еще как!» Тут к нам приехало финансовое руководство. Самое время ему протолкнуть что-то из залежалых проектов. А ты у нас идешь как соавтор двух разработок. Статистика у кибернетиков и у меня с авиапатрулем. Ну, ты знаешь, поддержка перспективных детей, все такое. Их главный изволил выразить удовольствие от успешной реализации соцподдержки. И легкое недоверие в степени твоего участия в разработке, так сказать. Пообщайся с ним, Юта-кун, пожалуйста. Ты его очаруешь своими знаниями, и мы ему потом подсунем нужное на подпись, пока он будет в хорошем настроении. Ну и за нами не заржавеет. Уже еду, Гора-сенсей. Ага, кое-что проясняется. Пока вызванное такси везло нас к политеху, я дождался звонка Катигавы. Выслушал список фамилий совета школы и спросил про финансирование коммерческого политехнического университета Такамии. Без удивления обнаружил большое совпадение по списку. Предполагаю, у всех хороших школ в городе будет один и тот же набор ключевых людей, и понятно почему. И одна фамилия была мне очень знакомой. Ну, совсем знакомой. Так что к грядущему разговору я мысленно подготовился. Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, он будет немного не о том, что ожидает завкафедры. Поэтому, войдя в кабинет, где меня представили гостю университета, я, выдав стандартно уважительный поклон к старшему, приветствие сформулировал немного нестандартно. «Здравствуйте, Хаяси Дона. Как здоровье и самочувствие вашей прекрасной дочери?» На лице капиталиста Кланнера расцвела довольная улыбка. «Так один хищник выражает отношение к другому хищнику в стае. Мы, конечно, немного конкуренты, но все равно будем грызть одну и ту же антилопу, которую сейчас вместе словим». «Здравствуй, Юта-кун. Очень рад встретить тебя лично. Дочка про тебя столько рассказывала.